Татьяна Коган. «Человек без сердца». Отрывок из романа. Глава первая. Психотерапевт Иван Кравцов сидел у окна в мягком плюшевом кресле. Из открытой форточки доносился уличный гул. Дерзкий весенний ветер трепал занавеску и нагло гулял по комнате, выдувая уютное тепло. Джек, так его величали друзья в честь персонажа книги про доктора Джекила и мистера Хайда, чувствовал легкий озноб, но не предпринимал попыток закрыть окно. Ведь тогда он снова окажется в тишине, изматывающей, ужасающей тишине, от которой так отчаянно бежал. Джек не видел окружающий мир уже месяц. Целая вечность без света, без света, без смысла. Две операции, обследования, бессонные ночи и попытки удержать ускользающую надежду. И все это для того, чтобы услышать окончательный приговор. На данный момент вернуть зрение не представляется возможным. Сегодня в клинике ему озвучили неутешительные результаты лечения и предоставили адреса реабилитационных центров для инвалидов по зрению. Он вежливо поблагодарил врачей, приехал домой на такси, поднялся в квартиру и, пройдя в гостиную, сел у окна. Странное оцепенение охватило его. Он перестал ориентироваться во времени, не замечая, как минуты превращались в часы, как день сменился вечером, а вечер — ночью. Стих — суетливый шум за окном. В комнате стало совсем холодно. Джек думал о том, что с детства он стремился к независимости. Ванечка Кравцов был единственным ребенком в семье, однако излишней опеки не терпел абсолютно. Едва научившись говорить, дал понять родителям, что предпочитает полагаться на свой вкус и принимать собственные решения. Родители Вани были мудры, к тому же единственный сын проявлял удивительное для своего возраста здравомыслие. Ни отец, ни мать не противились ранней самостоятельности ребенка, а тот, в свою очередь, ценил оказанное ему доверие и не злоупотреблял им. Даже в выпускном классе, когда родители всерьез озаботились выбором его будущей профессии, он не чувствовал никакого давления с их стороны. Родственники по маминой линии являлись врачами. Дедушка был известнейшим в стране нейрохирургом, и хотя отец отношения к медицине не имел, он явно был не против, чтобы сын развивался в этом направлении. Ожесточенных споров в семье не велось. Варианты дальнейшего его обучения обсуждались после ужина тихо и спокойно, с аргументами «за» и «против». Ваня внимательно слушал, озвучивал свои желания и опасения и получал развернутые ответы. В итоге он принял взвешенное решение и, окончив школу, поступил в медицинский институт на факультет психологии. Ему всегда нравилось изучать людей и мотивы их поступков. Он умел докопаться до истинных причин их поведения. Выбранная специальность предоставляла Джеку широкие возможности для совершенствования таких навыков. За время учебы он не пропустил ни одной лекции, штудируя дополнительные материалы и посещая научные семинары. К последнему курсу некоторые предметы студент Кравцов знал лучше иных преподавателей. Умение видеть то, чего не видит большинство людей, позволяло ему ощущать себя, если не избранным, то хотя бы не частью толпы. Даже в компании близких друзей Джек всегда оставался своеобразной темной лошадкой, чьи помыслы крайне сложно угадать. Он никогда не откровенничал, рассказывал о себе ровно столько, сколько нужно для поддержания в товарищах чувства доверия и сопричастности. Они замечали его уловки, однако не делали из этого проблем. Джеку вообще повезло, повезло с приятелями. Они принимали друг друга со всеми особенностями и недостатками, не пытались никого переделывать под себя, им было весело и интересно вместе. Компания образовалась в средних классах школы и не распадалась долгие годы. Все было хорошо до недавнего времени. Когда случился тот самый поворотный момент, запустивший механизм распада? Не тогда ли, когда Глеб, терзаемый сомнениями, все-таки начал пятый круг? Захватывающий, прекрасный, злополучный пятый круг. Еще в школе они придумали игру, которая стала их общей тайной. Суть игры заключалась в том, что каждый из четверых по очереди озвучивал свое желание. Товарищи должны помочь осуществить его любой ценой, какова бы она ни была. Первый круг состоял из простых желаний. Со временем они становились все циничнее и изощреннее. После четвертого круга Глеб решил выйти из игры. В компании он был самым впечатлительным. Джеку нравились эксперименты и адреналин. Макс не любил ничего усложнять, а Елизавета легко контролировала свои эмоции. Джек переживал за Глеба и подозревал, что его склонность к рефлексии еще сыграет злую шутку. Так и произошло. Последние пару лет Джек грезил идеей внушить человеку искусственную амнезию. Его всегда манили эксперименты над разумом, но в силу объективных причин разгуляться не получалось. Те немногие пациенты, которые соглашались на гипноз, преследовали цели незамысловатые и предельно конкретные, например, перестать бояться сексуальных неудач. С такими задачами психотерапевт Кравцов справлялся легко и без энтузиазма, ему хотелось большего. Чуть меньше года назад идея о собственном эксперименте переросла в намерение. Обстоятельства сложились самым благоприятным образом. Глеб, Макс и Елизавета уже реализовали свои желания. Джек имел право завершить пятый круг, и он не замедлил своим правом воспользоваться. Они нашли подходящую жертву, подготовили квартиру, куда предполагалось поселить лишенного памяти подопытного, чтобы Джеку было удобно за ним наблюдать. Все было предусмотрено и перепроверено сотню раз, и прошло бы без сучка и задоринки, если бы не внезапное вмешательство Глеба. Он тогда переживал не лучший период в жизни. Родной брат погиб, жена сбежала, отношения с друзьями накалились. Но даже проницательный Джек не мог предположить, насколько сильна депрессия Глеба. Так сильна, что в его голове родилась абсолютно дикая мысль добровольно отказаться от своего прошлого. Глеб не желал помнить ни единого события прежней жизни. Он хотел умереть немедленно и безвозвратно. Джек понимал, что если ответит Глебу отказом, тот наложит на себя руки, и Кравцов согласился. К чему лукавить? Это был волнующий опыт. Пожалуй, столь сильных эмоций психотерапевт Кравцов не испытывал ни разу. Одно дело ставить эксперимент над незнакомцем, и совсем другое – перекраивать близкого человека, создавая новую личность. Жаль, что эта новая личность недолго находилась под его наблюдением, предпочтя свободу, избежав от своего создателя. Джек утешился быстро, понимая, что рано или поздно память Глебу вернется, и он появится на горизонте. А чтобы ожидание блудного друга не было унылым, эксперимент по внушению амнезии можно повторить с кем-то другим. Джек поежился от холода и усмехнулся. Теперь ему сложно даже приготовить себе завтрак, а уж об играх с чужим сознанием речь вообще не идет. Вот так живешь, наслаждаясь каждым моментом настоящего, строишь планы, возбуждаешься от собственной дерзости и вдруг в один миг теряешь все, что принадлежало тебе по праву. Нелепое ранение глазного яблока – такая мелочь для современной медицины. Джек переживал, но ни на секунду не допускал мысли, что навсегда останется слепым. Заставлял себя рассуждать здраво и не впадать в отчаяние. Это было трудно, но у него просто не оставалось другого выхода. В критических ситуациях самое опасное – поддаться эмоциям. Только дай слабину, и защитные барьеры, спасающие от безумия, рухнут ко всем чертям. Джек не мог так рисковать. В сотый раз мысленно прокручивал утренний разговор с врачом и никак не мог поверить в то, что ничего нельзя изменить, что по-прежнему никогда не будет, и отныне ему предстоит жить в темноте. Помилуйте, да какая же это жизнь? Даже если он научится ориентироваться в пространстве и самостоятельно обеспечивать себя необходимым, то есть ли смысл в таком существовании? К горлу подступила тошнота, и Джеку понадобились усилия, чтобы справиться с приступом. Психосоматика, чтоб ее. Мозг не в состоянии переварить ситуацию, и организм реагирует соответствующе. Вот так. Проблюешься на пол и даже убраться не сможешь. Макс предлагал остаться у него, но Джек настоял на возвращении домой. Устал жить в гостях и чувствовать на себе сочувствующие взгляды друга его жены, даже их нелепой собаки, которая ни разу не гавкнула на незнакомца, вероятно, не посчитала слепого угрозой. Вопреки протестам Макса, несколько дней назад Джек перебрался в свою квартиру. В бытовом плане стало труднее, зато отпала необходимость притворяться. В присутствии Макса Джек изображал оптимистичную стойкость, расходуя на это много душевных сил. Не то чтобы Кравцов стеснялся проявлений слабости, нет, просто пока он не встретил человека, которому бы захотел довериться. Тот же Макс – верный друг, но понять определенные вещи не в состоянии. Объяснять ему природу своих страхов и сомнений – занятие энергозатратное и пустое, они мыслят разными категориями. В компании ближе всех по духу ему была Елизавета, покуда не поддалась неизбежной женской слабости. Это ж надо столько лет спокойно дружить и ни с того ни с сего влюбиться. Стремление к сильным впечатлениям Джек не осуждал. Захотелось страсти? Пожалуйста, выбери кого-то на стороне, да развлекись. Но зачем поганить устоявшиеся отношения? Еще недавно незрелый поступок подруги, как и некоторые другие события, всерьез огорчали Ивана. Сейчас же воспоминания почти не вызывали эмоций, проносясь подвижным фоном мимо одной стабильной мысли. Зрение никогда не восстановится. Зрение никогда не восстановится. Джек ощущал себя лежащим на операционном столе пациентом, которому вскрыли грудную клетку. По какой-то причине он остается в сознании и внимательно следит за происходящим. Боли нет, лишь леденящий ужас от представшей глазам картины. Собственное сердце, обнаженное, красное, скользкое, пульсирует в нескольких сантиметрах от лица. И столь омерзительно прекрасно это зрелище, и столь тошнотворно чарующий запах крови, что хочется или закрыть рану руками, или вырвать чертово сердце, только бы не чувствовать, не мыслить, не осознавать весь этот кошмар. Джек вздрогнул, когда раздался звонок мобильного. Все еще пребывая во власти галлюцинации, он автоматически нащупал в кармане трубку и поднес к уху. «Слушаю». «Здорово, старик, это я». Голос Макса звучал нарочито бодро. «Как ты там? Какие новости? Врачи сказали что-нибудь толковое?» «Не сказали». «А почему? Ты сегодня ездил в клинику? Ты в порядке?» Джек сделал глубокий вдох, унимая внезапное раздражение. Говорить не хотелось, однако если не успокоить приятеля, тот мгновенно явится со спасательной миссией. «Да я в порядке. В больницу ездил, с врачом говорил. Пока ничего определенного. Результаты последней операции еще не ясны». В трубке послышалось недовольное сопение. «Может, мне с врачом поговорить? Что он там в воду мутит? И так уже до хрена времени прошло». «Макс, я ценю твои порывы, но сейчас они ни к чему», — как можно мягче ответил Джек. «Все идет своим чередом. Не суетись, договорились? У меня все нормально. Давай я приеду, привезу продуктов. Надьку заодно прихвачу, чтобы она нормальный обед приготовила», — не унимался друг. Джек сжал, разжал кулак, призывая самообладание. «Спасибо. Тех продуктов, что ты привез позавчера, хватит на несколько недель. Пожалуйста, не беспокойся. Если мне что-то понадобится, я тебе позвоню». Максим хмыкнул. «И почему у меня такое чувство, что если я сейчас не отстану, то буду послан?» «Ладно, старик, больше не надоедаю. Вы психопаты, странные ребята. Наберу тебе на неделе». «Спасибо». Джек с облегчением положил трубку. Несколько минут сидел неподвижно, вслушиваясь в монотонный гул автомобилей. Затем решительно встал и нащупал ручку, закрыл окно. Если он немедленно не прекратит размышлять, то повредит рассудок. Нужно заставить себя заснуть. Завтра будет новый день. И, возможно, новое решение. Перед тем, как он впал в тревожное забытье, где-то на задворках сознания промелькнула чудовищная догадка. Жизнь закончена. Иван Кравцов родился, вырос и умер в возрасте 33 лет.